41. Мне видеть ее неприятно, Екатерину. То, как она вертится у зеркала, умничая о швах и о том, как они должны лежать, как помыкает Аней, едва ли не тыкая носом опытную швею в детали, которые еще не закончены и будут устранены в уже готовом изделии. Неприятно, да. Но помимо этого я чувствую сейчас свое превосходство над ней. Какое-то острое, как бритва, женское. Неприятно удивляюсь ему, потому что Герман выбрал меня, а не ее в итоге, и скоро она об этом узнает. Знаю, злорадствовать нехорошо. Мне вообще не нравится многое, что я испытываю, но оно есть, и если я открещусь от этих чувств, если буду подчеркнуто их в себе не замечать, то это будет не иначе, как самообман, потому что они есть, я это ощущаю». Стыжусь, ругаю себя, но признаю. Я как раз сижу за машинкой, заканчиваю подшивать штору, за которой завтра должен прийти клиент. Мой первый заказ, который я выполняю от и до сама с разрешения Златы. Даже с ее настояния, потому что сама я никак не решалась. «Завтра я заеду в 6», — говорит Екатерина Анне, «чтобы платье уже было готово». «Послезавтра с утра я иду в нем на важное мероприятие». «Конечно, все будет готово. Сегодня я закончу мелкие детали, мы его отпарим, и платье будет ждать вас», — натягивает улыбку Аня. «И дайте мне отрез какой-нибудь маленький. Я сегодня иду на маникюр, хочу, чтобы в тон сделали». Она вертится на платформе у зеркала, любуясь собой в новом платье. «Все должно быть идеально», — говорит, будто сама для себя. «И мои пальцы тоже». «Да, маникюр важен», — кивает Аня, поддерживая беседу с клиенткой. «На руки женщины часто обращают внимание». «Особенно, когда надевают кольцо», — улыбается Екатерина. «А у меня в груди колет иглой будто. Обручальная». Я считаю про себя до 10 и плавно выдыхаю. Игла машинки зависает и дает сбой стежка. Придется распарывать и переделывать. Иначе строчка будет не идеальной, неровной. Пытаюсь снять ткань, но колюсь об иглу пальцем. Тут же прикусываю губу, чтобы не вскрикнуть, и скорее зажимаю палец в ладонь, опасаясь не испачкать кровью полотно шторы. «Это важный момент», — продолжает беседу Аня. «Да», — довольно тянет Екатерина. «И мужчина замечательный. У нас давно все идет к этому». Хотя начиналось вроде бы как без обязательств. Моя помощница видела его в салоне. Кольцо выбирал. С сапфиром. У нас как-то был разговор, и я сказала, что обожаю этот камень. Во рту становится сухо. Это же бред. Какое еще кольцо? Нужно успокоиться. Речь же явно идет не о Германе. Мало ли любовников у этой Екатерины. Но... «Ведь на форум она собиралась именно с ним, как пара. Вряд ли бы тогда ждала предложения от другого мужчины». Сердце начинает трепыхаться в груди всполошной птицей. Пальцы подрагивают. «Я сейчас, если начну что-то шить, то точно испорчу. Поэтому вытаскиваю коробку с нитками и начинаю наматывать вручную на шпульке, чтобы занять себя чем-то и успокоиться». Кстати, уйти просто не могу себя заставить. Он вчера звонил мне. Екатерина, пусть и не намеренно, продолжает загонять и проворачивать нож в моем сердце. Сказал, что у него для меня есть предложение, и что я буду в восторге. Думаю, это то самое. Нет, уверенно. Звонил. Вчера. Когда? До нашего секса или после? До того, как я уснула в его объятиях или после? До того, как мы, словно подростки, бросались друг в друга виноградинами и кормили, смеясь, или после. «Ой, простите, даже не знаю, зачем все это вам рассказываю». Она смеется. А мне ее смех будто набат по вискам. Просто хорошее настроение и хочется поделиться. Это все не может быть правдой. Просто не может. Я что-то точно не так понимаю или путаю. Герман не такой. Я верю ему. Верю. Что он собирается объясниться с Екатериной и раз и навсегда расставить точки над «и». Да мне даже жаль ее. Да, я верю своему любимому мужчине и не стану в нем сомневаться. Усилием воли я запрещаю себе подогревать в своей голове этот смерч из тревожных мыслей и страхов, раскручивать его разрушительный ход. Складываю нитки в коробку, заготовленные шпульки в другую и начинаю распарывать неудачный шов на шторе. Пальцы немного влажные и скользят, поэтому приходится часто их вытирать. Екатерина уходит, и я выдыхаю. В какой-то момент мне даже кажется, что весь этот кошмар просто послышался и привиделся. «Фух, как я от этой Екатерины устала!» вздыхает тяжело Аня, когда мы садимся пить чай. «Надеюсь, она после этого платья не скоро следующий заказ придет делать. Пусть уже выходит скорее замуж и уедет куда-нибудь из Ростова. Подальше желательно». «Или просто уедет. Можно и без замужества. А то жалко мужчину что-то заочно уже». В мастерскую входит Злата. И Аня захлопывает рот и смотрит на нее виновато. «Нам не рекомендовано обсуждать клиентов. Тем более в негативном ключе. Даже между собою». «Она уже и меня достала. Утомительная женщина». Злата запросто берет стул и присаживается к нам с Аней. «Кофе?» — предлагает Аня. «Нет, спасибо, девочки. Я Полину отпустила пораньше. Сама тоже хочу уехать. У вас, если срочной работы нет, езжайте по домам. Сегодня так льет на улице и уже прихватывает морозом. Скоро стекло на дороге будет». Злата сидит с нами еще минут 10, расспрашивает Аню про недавно родившегося племянника, меня про учебу, хвалит за старательность. Говорит, вчера клиентка, с которой я снимала мерки, хорошо отозвалась обо мне. Приятно. Мы с Аней убираем столы и тоже уезжаем. Я вызываю такси, как и обещала Герману. Домой сегодня возвращаюсь пораньше. Замешиваю тесто и ставлю в духовку пирог с фаршем. По учебе на завтра нужно только альбом с образцами доделать. А я его еще на выходных закончила оформлять. Дождь за окном усиливается. Мелкие льдинки вместе с каплями стучат по стеклу. А улица за окном выглядит размытой и оплывшей. Когда я завершаю все дела, то сажусь и просто смотрю в окно. Сердце сжимается от смутной тревоги. Удушливыми волнами накатывает какая-то тягучая печаль. Наверное, это все погода так влияет. Скоро вернется Герман, и вся эта тяжесть развеется. Но Герман не приходит. Он звонит и предупреждает, что сегодня у него сложная машина, и его попросили лично разобраться, потому что она принадлежит его бывшему товарищу по службе. Говорит, что поздно будет, и чтобы я ложилась без него, не ждала. А то мне же в колледж вставать рано. Знаю, что не права, что нельзя так. И он не моя собственность. Не имею права требовать и даже просить проводить со мною все его время. У него бизнес, работа. Он отдельный от меня человек, но... Почему-то именно сегодня так хочется скорее увидеть его, обнять, прижаться к груди, вдохнуть запах. Просто почувствовать его тепло. Вечер кажется еще более тяжелым и мрачным. К тому же тревога внутри начинает нарастать. Змеиться под кожей, жечься. И вот я уже расхаживаю по квартире, не зная, чем себя занять. Включаю и выключаю телевизор. Честно пытаюсь вчитаться и в книгу, и в конспект. Но внимание расплывается. Зато оно непереставаемо возводит в памяти и концентрируется на сегодняшней болтовне Екатерины. «Я знаю, что это ошибка, знаю! Знаю, что так нельзя!» Что я бы не хотела, чтобы Герман поступил со мной так же, хотя мне и совершенно нечего скрывать. Но я будто с ума схожу. Не знаю, что со мной и почему так себя веду. Сколько раз в фильмах видела и осуждала, но ничего не могу с собой поделать. Открываю шкаф и заглядываю в ящики с вещами Германа. Один, второй, тумбочка у кровати. Каждый раз сердце замирает, что я что-то обнаружу. Только что? Сама не понимаю, что ищу и хочу ли найти. Раз замирает. Два замирает. А потом еще раз и застывает на несколько секунд. Болезненно так, противно, когда на пол выпадает коробочка, обтянутая красным бархатом. А в ней, в коробочке этой, колечко с камешком синим, сапфиром.